Бизнесмен откидывается на спинку кресла и задумчиво барабанит пальцами по столешнице. Он отчетливо видит в происходящем первое предупреждение. Враг демонстративно давит, показывая свою силу и влияние, медленно, но верно выбивая опору из-под ног. Совершенно прозрачный намек на то, что противостоять придется отнюдь не мелкой сошке, а очень серьезным игрокам, способным в мгновение ока обратить в прах все, что раньше казалось незыблемым. Что ж, похоже, пришла пора ускориться с подготовкой запасных аэродромов на случай экстренной эвакуации. Приняв какое-то решение, Ван Минтао тянется за телефоном и находит в списке контактов нужный номер. Пока в динамике раздаются длинные гудки, бизнесмен встает из-за стола и медленно подходит к огромному панорамному окну, задумчиво разглядывая переливающийся сотнями огней ночной Пекин. «Дадхи Чанг, прошу прощения за столь поздний звонок», — вежливо произносит он, когда на том конце наконец снимают трубку. «Ничего страшного, я все равно еще не сплю», — мелодично отзывается приятный женский голос. «У меня к вам деловое предложение. Как вы смотрите на то, чтобы с утра проехаться вместе со мной по нашей розничной сети? Устроим небольшой розничный аудит. Аудит на предмет чего? Что конкретно вы хотите проверить?» Осторожно уточняет собеседница, не до конца понимая причину столь неожиданного интереса. «Выберем, скажем, пару десятков торговых точек в одном секторе. У меня на планшете есть вся детальная информация. Посмотрим своими глазами, как идут дела в магазинах, пообщаемся с продавцами, послушаем их мнение о текущей ситуации и ожидания на будущее. Насколько я знаю, обычно этим занимаются супервайзеры и мерчендайзеры. Не ожидала, что вы решите лично погрузиться в рутину ритейла». Дадхи Чанг даже не пытается скрыть своего удивления. «Ну а почему бы и нет? Я ведь планирую не комплексную проверку, а просто беглый осмотр ключевых моментов. Опять же, свободного времени у меня сейчас более чем достаточно», — бизнесмен позволяет себе легкую усмешку. «Что ж, если так, то я определенно в деле», — после небольшой паузы соглашается вьетнамка. «Тем более, Лян Вэй сейчас в командировке, не буду скрывать, постоянно оставаться одной скучно. Буду только рада составить вам компанию. Может, вы сможете показать мне Пекин с новой стороны». Ранним субботним утром Ван Минтао и Дадхи Чанг подъезжают на серебристом Мерседесе к небольшой мясной лавке на самой окраине Пекина. Выйдя из салона автомобиля, они неторопливо направляются к входу, оживленно переговариваясь по дороге. «Хаэм, как-то слишком уж скромненько и неказисто для столицы, вам не кажется?» — слегка морщится вьетнамка, придирчиво окидывая взглядом потрепанное временем здание магазина. «О, это один из типичных семейных магазинчиков», — снисходительно поясняет Ван Минтао. «Они зачастую и впрямь довольно небольшие по размерам, зато играют поистине неоценимую роль в местной экономике и культуре. Не стоит судить о книге по обложке. Стоит им перешагнуть порог тускло освещенного торгового зала, как навстречу стремительно выдвигается разгневанный пожилой мужчина в потертом переднике. Решительно преградив им путь, он воинственно упирает руки в бока и свирепо сверкает глазами из-под кустистых бровей. «Покиньте помещение, мы еще закрыты», — раздраженная рявкает он, буравя гостей неприязненным взглядом. «Извините за столь раннее вторжение. Вы, как я понимаю, владелец заведения?» — вежливо интересуется Ван Минтао, одаривая разъяренного старика фирменной ослепительной улыбкой. «Допустим, я, но какое это имеет значение?» — язвительно хмыкает в ответ хозяин, демонстративно скрещивая руки на груди. «Позвольте представиться. Я, Ван Минтао, являюсь представителем компании Фэншэнь Фудс, которая специализируется на оптовых поставках широкого ассортимента высококачественной мясной продукции в розничные торговые сети по всему Пекину. Насколько мне известно, буквально на днях ваша торговая точка заключила с нами договор на снабжение. Я решил лично проконтролировать, как идут дела на местах. Надеюсь, вы не против моего небольшого внепланового визита? Фэншэнь Фудс, тоже мне, развелось всяких компаний, что девать некуда», — раздраженно фыркает владелец лавки, закатывая глаза. «Лично я ни с какими оптовиками не договаривался. Меня в тот день вообще на месте не было. Это мой сын по дурости согласился, паршивец. Думал, полезное дело сделает, тоже мне заболтали ваши его. Один из работников магазина, как раз занимающийся раскладкой товара на полках, бросает виноватый взгляд на разбушевавшегося хозяина и опасливо втягивает голову в плечи. Во-первых, я, Чен Лун, никогда ничего не беру в долг», — с апломбом продолжает гневную тираду старик, горделиво выпрямляя сутулую спину. А во-вторых, я вообще на дух не переношу вашу надменную торгашескую братью. Только и норовите втюхать второсортный товар по завышенным ценам. Каждый заказ нехотя делаю, сквозь зубы. Мясо ваше привезли, вот только оно мне даром не сдалось. Прекрасно до сих пор справлялся своими силами, без всяких хитрых рассрочек и отсрочек. Чен Мэй, а ну иди сюда. Сам кашу заварил, сам теперь и расхлебывай. Живо давай объясняйся. Дадхи Чанг бросает быстрый, почти незаметный взгляд на своего спутника, пытаясь по его лицу понять реакцию на этот спонтанный спектакль. Однако Ван Минтао сохраняет поистине олимпийское спокойствие и невозмутимость. Всем очевидно, что за годы работы он уже привык сталкиваться с подобными ситуациями. Тем временем пристыженный сын владельца лавки с крайне виноватым видом отставляет в сторону наполовину разобранную коробку с товаром и неуверенно приближается к гостям, отвешивая почтительный поклон. «Прошу меня извинить за доставленные неудобства, уважаемый господин Ван. Боюсь, я и впрямь несколько погорячился, самовольно заключая договор. Сейчас я отчетливо понимаю, что не имел на это никакого права, так как не являюсь владельцем магазина», — смущенно лепечет он, опасливо поглядывая на отца. «Ну что вы, не стоит так переживает», — отвечает бизнесмен. «В конце концов, молодое поколение часто склонно видеть перспективные возможности там, где старшие привыкли действовать по старинке». «Ага, как же, разбирается он еще в бизнесе. 30 лет, ума нет», — ехидно встревает Чен Лун, презрительно кривясь. «Я всю жизнь без продыху вкалываю, из шкуры вон лезу, чтоб дело на плаву удержать, а он мне тут будет указывать, как его вести. Да я еще лет 30 назад все эти ваши современные схемы видел. И если продажи мяса не пойдут, то кто, спрашивается, потом долги непомерные выплачивать будет?» «Да, отец, ты абсолютно прав. Мне действительно следовало сперва посоветоваться с тобой, прежде чем принимать важное решение», — покорно признает Чен-младший. «Вот именно. Уж будь так добр, запомни накрепко, пока я жив-здоров, здесь все будет исключительно по моей указке. Я здесь хозяин и точка». Несгибаемый Чен Лун грозно стучит себя кулаком в грудь. Ван Минтао прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации совершенно бесполезно пытаться объяснять упертому старику все неоспоримые преимущества заключенного договора и уж тем более мечтать его переубедить. Этот несговорчивый Чен Лун настолько упрямый взбалмошен, что, даже если в глубине души он вдруг и посчитает предложенные условия сотрудничества вполне выгодными, ни за что в жизни не признается в этом, из чистого принципа. «В таком случае предлагаю считать наш договор аннулированным. Можете ни о чем не волноваться, я лично прослежу, чтобы привезенный товар забрали в самое ближайшее время», — ровно информирует Ван Минтао, обозначая на прощание легкий поклон. «Вот и славно. Постарайтесь управиться до открытия магазина», — неприязненно бросает вдогонку Чен Лун, провожая визитеров. Бизнесмен вместе со спутницей выходит из магазина и направляются к автомобилю. «Не думала, что мы будем ходить по холодным точкам», — начинает вьетнамка. «Это скорее исключение, чем правило», — отвечает Ван Минтао, клацая по планшету. «Предлагаю двигать дальше, еще много пунктов в маршрутном листе осталось». Дадхи Чанг, бросив прощальный взгляд на вывеску мясного магазина, торопливо ныряет в уютный прохладный салон. Взревев мотором, серебристый Мерседес срывается с места и, лихо вписавшись в утренний трафик, устремляется к следующему объекту субботнего маршрута. В новой точке бизнесмена и его напарницу встречают более радушно. Стоит им переступить порог продуктового магазина, как навстречу гостям с лучезарной улыбкой подходит женщина средних лет. «Доброе утро, я могу вам чем-то помочь?» Ее взгляд падает на дорогой автомобиль, припаркованный на стоянке магазина. «Здравствуйте, меня зовут Ван Минтао, я являюсь представителем компании Fengshen Foods. Лю Сюэ, хозяйка заведения, вот уж не ожидала, что вы посетите нашу скромную лавку. Прошу вас, проходите, мы как раз выложили мясо, можете посмотреть. Дайте мне пару минут, я заварю чай». С этими словами госпожа Лю проворно скрывается в подсобном помещении, на ходу отдавая распоряжение сотрудникам. Ван Минтао тем временем неторопливо идет вдоль стеллажей и холодильных витрин, внимательно изучая ассортимент и общую атмосферу магазина. Увиденное приятно удивляет бизнесмена. В торговом зале царит идеальный порядок и чистота, продукты разложены грамотно и со вкусом, везде указаны актуальные даты производства и сроки годности. Сразу видно, что хозяйка лавки не просто любит свое дело, но и отлично в нем разбирается. «Прошу, проходите в мой кабинет». Люсю и приглашающе указывает на неприметную дверь прямо за прилавком. Там уже вовсю кипит работа, на столе появляется изящный фарфоровый чайничек, источающий дивный аромат, и несколько тарелок с аппетитными закусками. «Позвольте еще раз поблагодарить вас, господин Ван, за предоставленную возможность реализовывать мясную продукцию с небольшой отсрочкой платежа», с чувством произносит хозяйка магазина, разливая ароматный чай по пиалам. «Для небольшого семейного бизнеса вроде нашего это поистине неоценимая поддержка. Уверяю, мы непременно все выплатим в срок, можете на нас положиться. Благодаря расположению, с покупательским трафиком проблем не возникает. Думаю, уже к вечеру все будет распродано». Ван Минта сдержанно кивает, отхлебывая из своей пиалы. В искренности слов собеседницы сомневаться не приходится, расположение точки действительно более чем выгодное, а судя по впечатляющему ассортименту и безукоризненной свежести продуктов на полках, магазин пользуется заслуженной популярностью. Плюс репутация предыдущих периодов. Раз дела у вас идут столь успешно, то, пожалуй, мы можем попробовать понаблюдать за динамикой продаж в течение некоторого времени. Бизнесмен поглаживает левое запястье. Если спрос на наш ассортимент останется стабильно высоким, не исключено, мы согласимся удвоить сумму витринного кредита. «Благодарю», во взгляде женщины мелькает задумчивая цепкая нотка. «На всякий случай, если вдруг возникнут нарекания или пожелания, обращайтесь напрямую в головной офис Fenshin Foods». Ван Минтая выкладывает на стол визитную карточку с контактами. Госпожа Лю вежливо принимает заветный прямоугольник из плотной бумаги. «Ну что вы, какие могут быть претензии? Я, считайте, всю сознательную жизнь в торговле. Товар ненадлежащего качества виден за версту. Ваше мясо свежее, очень хорошее, за такую продукцию впору ручаться собственной репутацией. Органик же, не стоило вы откорм, знаете, бывает всякое», философски замечает бизнесмен, «поверьте и вы моему богатому опыту. В нашем деле застраховаться от случайностей невозможно, так что просто имейте в виду. Если вдруг что, смело звоните или пишите. Мы всегда готовы оперативно уладить любые спорные моменты. Наши главные инструменты – стопроцентная удовлетворенность клиента, контроль качества и работа над ошибками в режиме реального времени». Владелица магазина согласно кивает, не переставая улыбаться. Ей приятен и визит достаточно высокого уровня, и то, что у поставщика ориентация на клиента декларируется на первом месте. Выйдя из последнего магазина, Ван Минтая удовлетворенно улыбается и достает планшет, принимаясь вносить пометки и замечания по горячим следам. Обойдя за день более 30 торговых точек, бизнесмен остается весьма доволен увиденным. Закончив с записями, он сперва направляется к автомобилю, но вдруг останавливается, принюхиваясь. До него доносится умопомрачительно аппетитный аромат жареной свинины, заставляя желудок отозваться требовательным урчанием. Мужчина бросает взгляд на часы и, повернувшись к неотступно следующей за ним Датхи Чанг, говорит: «Что ж, на сегодня можно завершать нашу продуктивную инспекцию. Благодарю за компанию и ценные наблюдения. Кстати, прежде чем я отвезу вас обратно, не желаете ли составить мне компанию за обедом?» «С большим удовольствием. Тогда предлагаю направиться вон в то место», бизнесмен кивает в сторону небольшого уличного кафе, увитого разноцветными бумажными фонариками. Часть столиков располагается прямо на свежем воздухе, привлекая случайных прохожих. Пока Датхи Чанг усаживается на свободное место, Ван Минтая невозмутимо пристраивается в конец длинной очереди, состоящей в основном из простых рабочих и мелких торговцев, что спешат использовать короткий обеденный перерыв по максимуму. Солидный господин в дорогом костюме терпеливо ожидает своей очереди, чтобы заказать самую обычную уличную снеть, зрелище не шибко типичное для современного Пекина, где состоятельная публика предпочитает кормиться в более презентабельных заведениях. Наконец, дождавшись своего заказа, бизнесмен возвращается к столику, водружая перед дамой внушительную тарелку ароматной лапши с кусочками мяса и овощами. Потянувшись к одноразовому набору палочек, Датхи Чанг задумчиво произносит: «Я вдруг поняла, что уже целую вечность не выбиралась вот так просто прогуляться по окраине Пекина, чтоб рассмотреть окрестности. Все больше по делам, в спешке, на колесах. А ведь Пекин так стремительно растет и меняется на глазах. Только подумать, всего за какие-то полгода-год целые микрорайоны достраиваются до неузнаваемости ландшафта. Или разительно преображаются на 200%. Ничего удивительного, Ван Мин Тао энергично орудует палочками. Взять хотя бы мою компанию, мы возводим масштабный жилой комплекс в среднем за месяц, в то время как в Штатах на подобный проект уйдет до полугода. Хм, а в Европе, и вовсе вдвое больше, про остальные страны молчу. Сдается мне, ни для кого уже давно не секрет, что по скорости строительства равных Китаю нет нигде. Вот только развитие инфраструктуры, похоже, не всегда поспевает за темпами роста, замечает Дадхи Чанг, неторопливо наматывая лапшу на палочки. Боюсь, моего скромного английского лексикона не хватит, чтоб в точности описать свои мысли, а познаний в китайском пока маловато. Постарайтесь объяснить попроще. За сегодняшний объезд мы с вами осмотрели немало точек, относящихся к так называемому стандартному сегменту, ориентированному на средний класс. Навскидку, таких будет процентов 70. Остальные 30 – эконом-варианты, рассчитанные на потребителей с весьма скромным достатком, оказавшихся в затруднительном материальном положении. Что, в принципе, неудивительно, столица все-таки, цены кусаются. Вполне закономерно наличие лавок и ассортимента для менее обеспеченных слоев населения. Но кое-что мы с вами сегодня не встретили. Вьетнамка ненадолго замолкает, пробуя на вкус горячее блюдо. Ван Мин Тао терпеливо ждет продолжения, догадываясь, к чему она клонит. Здесь почему-то нет премиального сегмента, верхушки потребительской пирамиды. Так называемые антимаркетинговые правила маркетинга, третий курс нашего университета торговли. В любом, я подчеркиваю, любом более-менее развитом районе непременно должны быть точки и для тех, кто давно перерос средний уровень достатка и попросту не приучен экономить на качестве и ассортименте продуктов. Хм, это элементарная психология и просто здравый смысл. Как минимум трое из каждой сотни покупателей будут целенаправленно выбирать самые дорогие и престижные товары, сознательно игнорируя любые более доступные аналоги. Сегментация мотиваций, не смогу объяснить на чужом языке. Продолжайте любыми близкими терминами, пожалуйста. Я постараюсь уловить. Если не справлюсь, включим онлайн-переводчик. Бизнесмен кивает на смартфон. Можете переходить сразу к выводу. Я согласен с базисом вашего утверждения. Напрашивается открытие собственной розничной точки. Именно в этом сегменте, да, строго премиального уровня. Как раз вспомнила случай времен учебы во Вьетнаме. Огромный университетский кампус, свыше 40 тысяч студентов и преподавателей, каждый из которых как минимум дважды в день нуждается в полноценной трапезе. На территории кампуса в какой-то момент открывается премиальный ресторан с претензией на высокую кухню. Занятно, только как-то не вяжется пафосное заведение с обычными студентами. Ван Мин Тао демонстрирует интерес, наклоняю голову в ключу. Я тоже так подумала, сперва, однако, буквально за пару месяцев около 20% мелких закусочных и столовых на территории кампуса попросту разорились, а я сделала себе зарубку на будущее, если район или часть города стремительно развивается, рано или поздно там непременно появится островок роскоши для наиболее состоятельной части сообщества, или для тех, кто очень хочет быть на них похожими, соглашается собеседник, без перехода погружаясь в себя, хотя бы в некоторых внешних моментах, пусть и просто закупаясь не в стандартном сегменте. Дадхи Чанг откладывает палочки. Точно, я нашла верные слова, здесь нет ничего для богатых, абсолютно ничего. Да, с избытком продукции для крепкого среднего класса, что по нынешним временам, еще и после пандемии тоже неплохо, но это совершенно не то, что нужно тому, кто демонстративно не считает деньги, когда делает покупки. Ван Мин Тао озадаченно и задумчиво постукивает кончиками палочек по краю опустевшей тарелки. Да, но рискованно. Ваши розничные магазины уже сейчас продают столько мяса в день, сколько иная оптовая база в других странах. Неужели это вас до сих пор не убедило в колоссальном потенциале рынка? Фыркает вьетнамка. Я пока не готова выступить с подробным планом, но искренне верю, что попытаться просто необходимо. В принципе, у нас давно есть та тенденция, что производитель обязан сам доставлять свою же продукцию вплоть до конечного потребителя. Так что оптовик от производителя в данном случае ничем не отличается. Это, конечно, смешно, китаец закусывает губу, но попробовать можно. Я даже знаю подходящее помещение. Что за место? Его планировалось законсервировать для ремонта, но, думаю, мне удастся выторговать приемлемые условия срочной аренды. Сейчас ничего не обещаю, но, может быть, мясной супермаркет премиального уровня и правда стоит попытаться сделать. Лично мне в определенном смысле терять действительно нечего, без подробностей. В здешней рознице всегда можно продать товар со скидкой, развивается Дадхичанг, тоже уходя в себя. Если идея премиума не выстрелит, всегда можно уйти в ноль или около, поскольку люди скупят все мясо со скидкой в 50%, издержки мегаполиса по имени Пекин. Я, главное, как партнеры делим все расходы пополам, я тоже участвую в проекте. Про точку пока ничего не скажу, в строительстве не особо разбираюсь. Даже представить себе не могу цену вопроса. Вьетнамка поднимает глаза и смотрит собеседнику в переносицу. Но именно в товаре, оборудовании, в накладных расходах, я полноценно участвую. От 100 тысяч, только закупка оборудования. Для весьма скромного торгового зала площадью около 200 квадратов, задумывается Ван Минтао. Если же замахнемся на полновесный премиальный супермаркет, то совокупные расходы на ремонт и обустройство легко выльются и в миллионы юаней. Впрочем, для начала можно слегка схитрить, закупить часть техники и оборудования с рук, на первое время сгодится. Вьетнамка молчит, наблюдая за сменой чужих эмоций. Ладно, решение принято. Рискнем, развернем эксклюзивную розницу. Пока не готов озвучивать все моменты, но завтра к обеду мои люди набросают план в цифрах. Дадхичанг вежливо интересуется, как скоро сумеем воплотить затею в жизнь. У нас в Китае все делается быстро. Если прямо с утра позвоню и договорюсь насчет помещения, то все будет готово за неделю, кивает Ван Минтао. Объект поначалу планировали под строительный гипермаркет французской сетки Леруа Мерлен, но есть наметки договориться с ребятами из головного офиса Леруа по переуступке, глядишь, еще и на этом сэкономим. Глава 8. Едва мы приближаемся к кабинету заместителя начальника отдела специальных расследований прокуратуры Сеула, как третий секретарь резко выбрасывает руку вперед, преграждая нам с Ли Минью и путь. Ее тонкие пальцы с аккуратным маникюром застывают в воздухе, а взгляд становится острым и пронзительным. «Я начну первое», — произносит она тихим, но уверенным голосом. «Объясню ему, почему пришла не одна, и попрошу перейти на английский. И если он согласится, с этим не должно возникнуть проблем», — перебивает моя напарница, нетерпеливо постукивая носком туфли по полированному полу коридора. Английский Чон Саджуна на достойном уровне, судя по его соцсетям. Безупречная грамматика, сложные конструкции и понятная речь. Дэн Инчао раздраженно цокает языком, ее брови сходятся к переносице. «Дело не только во владении языком», — выдыхает она, словно объясняя очевидное. Чиновница расправляет плечи, одергивает полы пиджака и, сделав глубокий вдох, уверенно открывает дверь и входит первая. Мы же с Ли Минью и следуем за ней. Кабинет оказывается просторным, с минималистичным дизайном. Темное дерево, серые тона и идеальный порядок. С приветливой улыбкой, не достигающий глаз, Дэн Инчао начинает изъясняться с сидящим напротив нас мужчиной по-корейски. Ли Минью и слегка наклоняется к моему уху и, прислушиваясь к корейской речи, шепотом комментирует. «Пока все гладко, говорит все по делу». Прокурор с острыми чертами бросает на нас оценивающий взгляд и приглашающим жестом указывает на стулья, стоящие перед его массивным столом. «Так значит, вы племянница пропавшего гражданина Китая?» Обращается он к Ли Минью и на безупречном английском, переключаясь с корейского без малейшей заминки. В его голосе звучит профессиональный интерес, но глаза остаются настороженными. «Да, все верно», — отвечает китаянка, выпрямляя спину и расправляя плечи, словно готовясь к допросу. «Меня зовут Ли Минюэ, а это мой помощник Лян Вэй», слегка кивает в мою сторону. «Рад знакомству», лицо прокурора остается непроницаемым, словно перед нами профессиональный игрок в покер. «Не могли бы вы все трое предоставить документы?» Чистая формальность. Чон Саджун складывает руки перед собой в замок, и я замечаю дорогие запонки, поблескивающие на свету, а на левом запястье массивные часы престижной марки, намекающие на благосостояние, выходящие за рамки официальной зарплаты. Секретарь бросает на нас многозначительный взгляд, едва заметно кивает и первый передает прокурору свой паспорт. Документ в красной обложке с золотым тиснением переходит из рук в руки. Мы с Ли Минью исследуем ее примеру, доставая документы из внутренних карманов. Пальцы Чон Саджуна быстро скользят по клавиатуре ноутбука, вводя данные с паспортов. Если же документам двух китаянок он уделил не более 10 секунд, то на моем паспорте задерживается значительно дольше. Его брови слегка приподнимаются, выдавая любопытство. Что ж, я подробно изучил дело, которое передала госпожа Дэн, и мне удалось обнаружить интересный факт, произносит он, откидываясь на спинку кожаного кресла. Скажите, вы ознакомились с уставом предприятия, принадлежащего пропавшему Ван Сямину? Уловив в свой адрес неожиданный вопрос, третий секретарь слегка меняется в лице. Ее идеально контролируемое выражение на долю секунды выдает растерянность, глаза чуть расширяются, а пальцы непроизвольно сжимаются. Не только мне, но и прокурору становится очевидно, что так глубоко она не додумалась копнуть. В этом документе есть одно, скажем так, нестандартное положение. По уставу компании, если больше 8 месяцев топ-менеджер, являющийся учредителем, неважно по каким причинам, не в состоянии выполнять свои обязанности, его акционерная доля в одностороннем порядке распределяется между ближайшими родственниками, при условии, что те тоже являются акционерами предприятия. Мы втроем озадаченно переглядываемся. Ли Миньюи слегка прикусывает нижнюю губу, жест, который я уже научился распознавать как признак ее глубокой задумчивости. К сожалению, я не смогла ознакомиться с уставом предприятия, отвечает третий секретарь, выпрямляясь в кресле и придавая своему голосу максимально официальный тон. Это закрытая классифицированная информация, добавляет она с легким оттенком досады. Видимо, у вашей прокуратуры свои возможности. Мы находимся в Южной Корее, а не Северной. У нас нет доступа в часть госреестра, отвечающую за бизнес, парирует собеседник, сохраняя серьезное выражение лица. Мне пришлось обратиться к знакомым в секторе тяжелой промышленности, чтобы через электронный министерский архив вытащить копию их устава. Если честно, я очень рискую, сообщая вам это, но считаю своим долгом, потому что за вас просили люди, которым я по ряду причин не могу отказать. И мы очень ценим это, мило улыбается секретарь, слегка подаваясь вперед и демонстрируя чуть больше внимания, чем требует деловой этикет. Я действую подобным образом не потому, что в вас влюблен. Прямо за столом прокурор слегка кланяется Дэн Инчао, в его голосе звучит деликатная, но явная отповедь. И не потому, что положил глаз на потерпевшую. С личной жизнью у меня все в порядке. Глядя на солидного мужчину в костюме китаянки, понимающе вздыхают. Я едва сдерживаю ухмылку. Похоже, третий секретарь слишком очевидно демонстрирует свое внимание к прокурору. Можете не переживать, в вашем деле я намерен выложиться по полной, продолжает Чон Саджун, словно не замечая возникшей неловкости. Сим Хиджу, к которой вы обратились, моя учительница, и это ее первая личная просьба ко мне, поэтому я и напрягся. А теперь к делу, его тон снова становится деловым, а взгляд – цепким и аналитическим. Важный нюанс устава предприятия теперь вы знаете, так вот, учитывая прописанные вами сроки пропажи, осталось 17 дней. Я бы предложил поставить вопрос ребром. Вы спасаете дядю, его активы или все вместе? Позвольте уточнить, вмешиваюсь я, подаваясь вперед. Положение устава можно оспорить в суде, категорически не в эти сроки. Чон Саджун с профессиональной уверенностью качает головой. Давайте быть реалистами, на это уйдет от 4 до 6 месяцев с учетом противодействия той стороны. У них ведь тоже какие-то ресурсы в Корее есть. Еще вопрос, чем это все закончится? В деле же замешаны Чебали. А что насчет закона об охране китайских инвестиций? Да и в целом, политики страны, уточняет третий секретарь, возвращаясь к деловому тону. Да, вы, то есть китайские деньги, это действительно священная, а не дойная корова. Вас трогать нельзя, как бы неписанное правило, отвечает прокурор, слегка усмехаясь. Но судя по интересной изоляции вашего гражданина, я уже и не знаю, насколько та сторона эти правила соблюдает. Если вас ударит топором по голове, то в суде, конечно, виновного покарают, он понесет заслуженное наказание. Вот только вам на том свете это чем поможет? Что, в прямом смысле по голове? Невольно уточняю. Это идиоматическое утверждение, спокойно разъясняет Чон Саджун. Я имел в виду, что от вашего дяди могут попробовать избавиться другим способом. Например, сердечный приступ. До вас, думаю, дело не дойдет. Он с сомнением оглядывает нас троих, задерживаясь взглядом на каждом лице, словно оценивая наш уровень риска. Хотя и исключать не стоит. Мало ли, исчезли и исчезли. Пусть об этом не любят говорить и в прессе не рассказывают, но такое бывало. Скорее всего, их интересует только собственность, задумчиво заключаю я, потирая подбородок и анализируя полученную информацию. В моей голове уже складывается картина происходящего, пазл постепенно обретает очертания. Не буду лукавить, в автомобильной отрасли я не разбираюсь, все-таки моя работа по другой части, но я чутко понимаю финансы и все, что с ними связано. Если та сторона начнет действовать напролом, то программа максимум – оставить за собой работающий бизнес, а программа минимум – это банально похитить деньги с ваших счетов. Вряд ли для них эта сумма весомая, бормочет Ли Миньюэ. У вас на одном счету 12 миллионов долларов и на другом 7. Поверьте, это тоже нормальные деньги. Даже у меня в семье далеко не всегда и не каждый способен заработать такую сумму за год, ухмыляется прокурор. А я из очень хорошей корейской семьи. Уж поверьте, извините, вмешиваюсь я. Мне как студенту политологии очень интересно, что могло заставить написать такой устав. Да тут все понятно, жену свою любил, махнул рукой Чон Саджун с видом знатока человеческой природы. Когда мужчине за 50, а рядом молоденькая женщина, которая дергает за одно место, ласково при этом улыбаясь, то о многом не думаешь. Я чувствовал, что есть какое-то двойное дно. Все, спасибо, что объяснили. У меня мозаика сложилась, я удовлетворенно откидываюсь на спинку стула. Не рановато ли, ехидно вставляет кореец, прищурив глаза. Впрочем, у вас очень занятная для 17-летнего парня иерархия в китайских службах. Не мое дело, хотя определенный интерес этот факт вызывает. Дэн Инча открывает рот, готовясь ответить. Ее глаза вспыхивают тревогой. Я тут же перехватываю слово. А третий секретарь посольства у вас вопросов не вызывает? Нет, отвечает прокурор с невозмутимым видом. В ее компетентности и ведомственной принадлежности у меня нет не то что малейших сомнений, а даже иллюзий. Я вас сейчас удивлю. На данной задаче мы с ней вместе. Без деталей. В кабинете повисает гробовое молчание. Лишь тиканье настенных часов нарушает тишину. По лицу секретаря посольства читается ярое желание что-то добавить, но по понятным причинам она сдерживается, сжимая кулак. Ее ноздри слегка раздуваются от сдерживаемого возмущения. Понимая все без слов, кореец с серьезным лицом подается вперед. Его глаза приобретают выражение глубокой вдумчивости. Есть неписанное правило видеть перед собой мастера. Для меня оно одно из главных. Даже если собеседник кажется полным дураком, до последней секунды нужно видеть в нем мастера и сохранять уважение. А там уже он сам по мере дела будет показывать, что он из себя представляет на самом деле. А ведь и не поспоришь, люди в этой сфере очень хорошие актеры. И если не относиться к нужным людям с уважением, то о продвижении по карьерной лестнице можно забыть. На этом моменте большинство быстро и часто проваливаются. Я киваю, соглашаясь с этой мудростью, вынесенной, очевидно, из многолетнего опыта. В вашем деле логика простая, продолжает прокурор. Есть всего два элемента, молодая женщина и мужчина на 25 лет старше нее с каскадным снижением тестостерона. Дернула за одно место, сказала, что любит, он уже растаял. Ну а какой мужчина своей избраннице не напишет аналогичный устав совместной компании? Я опускаю взгляд, припоминая Датхи Чанг в ее откровенных нарядах и с игривым нравом. Трудно не согласиться. Тяжело выдыхаю. Также, не стоит забывать, что предприятие на корейской территории. И насколько я могу судить из ваших учредительных документов. Пока, к сожалению, не наших, скрестив руки на груди вставляет Ли Миньюэ с нотками досады в голосе. Насколько я могу судить из ваших учредительных документов, ваш дядя согласился с тезисом, что интересы Кореи тоже должны быть защищены, как ни в чем не бывало, продолжает мысль прокурор, бросив на мою напарницу лишь короткий взгляд, потому что инвестиция, давайте честно, она близка к стратегическому уровню. По нижней планке она попадает под закон о стратегическом партнерстве, в деле серьезные суммы, и ваш дядя согласился с логическим посылом, но ведь в Китае у него родственники, негодует племянница, подаваясь вперед с выражением искреннего возмущения. Его бизнес на нашей территории длинный, рассчитанный на долгие годы, не знаю, какие у вас там расклады в Поднебесной, но сюда он собрался всерьез и надолго, парирует Чон Саджун с непреклонностью опытного юриста. Я могу его понять. Он исходил из того, что интересы страны должны быть соблюдены. С учредителем всякое может произойти, и если он не дает развиваться предприятию, то это становится настоящей проблемой. Устав был подписан в лучших побуждениях. Я задумчиво кладу руку на подбородок и тихо бормочу, словно размышляя вслух. Мне вот интересно, а у его на удивление предусмотрительной супруги, заглядывающей на столько шагов вперед, на момент написания устава сегодняшний план изоляции уже созрел, и снова в кабинете повисает молчание, тяжелое и осязаемое. Каждый погружается в свои мысли, осознавая глубину интриги. Конечно, она уже тогда предполагала такой сценарий. Через некоторое время тяжело вздыхает третий секретарь, ее плечи слегка опускаются под весом осознания. С уважением к твоему политическому уровню, но в женщинах, поверь, я чуть-чуть понимаю. Так что для меня все абсолютно очевидно, в ее взгляде читается женская солидарность и понимание механизмов манипуляций, которые остаются за пределами мужского понимания. От такой прямолинейности прокурор удивленно приподнимает брови, но быстро восстанавливает нейтральное выражение лица. Пусть и не сказано прямо, но в подстрочнике явственно прозвучало, что Дэн Инча именно благодаря своей женской ипостаси получила в том числе и сегодняшнюю должность. Эта неявная информация повисает в воздухе, словно невидимая нить напряжения. Ладно, злоупотреблю разок служебным положением и выпишу ордер на проверку заведения, где пребывает гражданин, нарушает тишину прокурор, словно принимая важное решение после долгих раздумий. А не бойтесь, игриво улыбнулась секретарь, строя глазки. Все-таки на кону положение и не только. Я вам сейчас говорю это не как Чон Саджун, а как гражданин своей страны. Прокурор твердо смотрит ей в глаза, игнорируя кокетство. Потому что как государственный муж, смею считать, что могу им называться, у меня свое видение будущего. Я считаю, что обманывать партнеров нельзя, тем более кусать руку, которая кормит. Скайнер, у нас не все ладно, но и врагом вы не являетесь. Да и чисто по-человечески. Знаете, иногда государственные интересы должны уступать место простой человеческой порядочности. Только важный нюанс, вновь обращаюсь к нему. Не должно быть зазора между его появлением в единой электронной системе документов. У вас же все эти ордеры наверняка в электронном виде тоже фиксируются. Они сразу в сети появляются? Прокурор слегка удивляется. Да. Потому что полиции исполнять, бумажка бумажкой, но да, в электронном документообороте лотосе тоже фиксируется. А какой у вас лотос? Не смог не поинтересоваться. Мне вам что, все правительственные расширения назвать? Совесть имейте, Чон Саджун насмешливо щурится. Извините, увлекся. Я просто программирую по чуть-чуть. Поинтересовался без задней мысли. В этот момент под столом меня очень больно пинает секретарь посольства. Все с той же безукоризненной улыбкой на лице. Острый носок ее туфли впивается мне в голень с такой силой, что я едва сдерживаю непроизвольный вздох. У меня к вам еще один вопрос, на этот раз по делу, обращаюсь к прокурору, стараясь игнорировать пульсирующую боль в ноге. Как вы собираетесь полицейскими силами делать экспертизу? Я не знаю ваших корейских законов, но для меня абсолютно очевидно, что полиция – это не медучреждение. У нас в Китае, если человек в психозе по документам и представляет опасность для окружающих, полиция права не имеет его беспокоить, даже если он связан. Чон Саджун задумчиво потирает подбородок, его взгляд становится отрешенным, словно он мысленно перебирает варианты решения проблемы. Вот чего я не могу тихо обеспечить в Сеуле, так это врачей. 10-миллионный город, это все равно большая деревня. Где вы возьмете специалистов психиатрии необходимого уровня, не знаю, но они должны быть. В теории они могут быть из Китая или Японии, уточняет Ли Минюэ, в ее глазах загорается искра надежды. Да, вполне, кивает прокурор. У нас межгосударственное трехстороннее соглашение о взаимном признании медицинских дипломов и перечня специальностей, квалификации научных степеней. Нужно, чтобы ваш кандидат, а лучше два, выдали справку, в идеале сделать так, чтобы клиника их сюда командировала. Хорошо, я вас поняла, сделаю все возможное. В заведении, где пребывает ваш дядя, все просчитано, чтобы он никуда не делся. Заранее проигрышная позиция. У полиции нет юрисдикции на медицину. Мы не имеем права ставить диагнозы, решать, как его надо лечить и где лечить. Когда ваши врачи с признаваемыми у нас дипломами осмотрят гражданина Китая и выдадут справку, что он здоров или нездоров, вот тут уже хватит силой законов Кореи перекашлять чеболей, а также весь учиненный беспредел. Интерлюдия. Апартаменты семьи Ван. Ван Минтая неторопливо потягивает ароматный чай, удобно расположившись в просторной гостиной. Бизнесмен пребывает в глубокой задумчивости, машинально поглаживая подбородок и устремив невидящий взгляд куда-то вдаль. Неожиданно его размышления прерывает звук открывающейся входной двери. В квартиру, сияя улыбкой, впорхнула дочь в сопровождении жениха. Увидев будущего тестя, молодой человек аккуратно опускает на пол несколько объемных пакетов из элитных бутиков и почтительно склоняет голову в приветственном жесте. Бизнесмен невозмутимо кивает в ответ, переводя вопросительный взгляд на приближающуюся к нему дочь. «Папа, смотри, какую красоту мне сегодня подарил Хауган!» Восторженно щебечет она. Она игриво покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя роскошные золотые серьги-пусеты, усыпанные сверкающими бриллиантами. «Что ж, весьма изысканно. Тебе идет», — одобрительно хмыкает отец, окидывая дочь оценивающим взглядом. «Господин Ван, мы можем поговорить?» — обращается к нему Хауган. Ван Епин довольно улыбается и плавно опускается на диван. Будущий зять усаживается в кресло напротив бизнесмена и, дождавшись приглашающего кивка, начинает. «Я поговорил с отцом касательно вашей блокировки. Он считает, что все это неспроста. На вас пытаются оказать психологическое давление и принудить к определенным уступкам. Думаю, вы и сами прекрасно это понимаете», – многозначительно роняет он. Ван Минтао согласно кивает, внимательно слушая Хау. Его дочь скучающе откидывается на спинку дивана, всем своим видом демонстрируя абсолютную незаинтересованность в этой занудной теме. «Во-первых, в понедельник блокировка будет снята автоматически, безо всякого вашего участия», — продолжает сын налоговика. «А во-вторых, вы бы и так ничего не перечислили со счета, потому что банковский день начнется с понедельника в 9 утра. На выходных система ничего не проводит. Все именно так, как я и предполагал», — задумчиво тянет бизнесмен, помешивая остывающий чай. «Кроме того, отец интересуется насчет церемонии Мэнмянь, когда и где нам будет удобнее ее организовать», – осторожно осведомляется жених. «В преддверии свадьбы нужно детально обсудить множество организационных моментов. Понятное дело, отец ни в коем случае не желает идти наперекор воле Центрального комитета, даже мысли такой нет. Но уж на частную-то встречу, носящую сугубо межличностный характер, вряд ли кто-нибудь станет накладывать вето. Обязательно в ближайшее время созвонюсь с ним, и мы обо всем договоримся», бесстрастно обещает Ван, бросая быстрый взгляд на притихшую дочь. Разговор о грядущей свадьбе ненадолго отвлекает бизнесмена от тревожных мыслей о навалившихся проблемах. В конце концов, глава семейства Хау твердо вознамерился породниться. Все плюсы и минусы потенциального альянса уже учтены и многократно просчитаны. Хорошо, что текущие проблемы с бизнесом не стали помехой браку. Ван Епин – блестящая партия. Она молода, красиво образована, свободно изъясняется на 4 языках. Да и сам Хау-младший питает к ней самые пылкие романтические чувства. Ван Епин, бизнесмен, неожиданно обращается к дочери. «Ничего не планируй в понедельник. С утра пораньше заедем в соответствующие инстанции. Нужно будет зарегистрировать наше новое совместное предприятие с вьетнамским партнером». «Это еще зачем? Я-то тут каким боком?» — изумленно вскидывает брови девушка. «Ты станешь одним из учредителей и полноправной хозяйкой собственного магазина», — невозмутимо поясняет отец. «По-моему, очень перспективная идея». «Магазин?» — переспрашивает она, удивляясь все сильнее. «Да, розничный мясной супермаркет экстра-класса, вот он-то и послужит тебе первой ласточкой, своего рода стартовой площадкой в самостоятельный бизнес. Естественно, юридически все оформим на тебя, меня там и рядом не будет. Нужную сумму я уже изъял из оборота. Пусть лучше деньги работают на развитие твоего дела, чем пылятся на ненадежных банковских счетах». «Подожди, но я же ничего в этом не понимаю. Значит, настала пора приобщаться, набираться опыта», — флегматично парирует отец. «Не волнуйся, все будет в лучшем виде, под моим чутким руководством. Процесс отложу по высшему разряду, в кратчайшие сроки. Надежные поставщики оборудования уже на примете. Глядишь, дело пойдет как по маслу, и года не пройдет, как все затраты отобьем. С помещением под аренду тоже вопрос считай решенный, у меня есть знакомые люди, франшизу не тянут, как-то охладели к своей изначальной задумке. Так что помещение, считай, есть. Я сделаю все, чтобы через неделю торговля мясом шла полным ходом». «Пап, а ты не слишком ли резко в мясные короли заделался?» — саркастически щурится Ван Епин. «Ты раньше никогда не думал о рознице. Строительство там, девелопмент, вот твоя стезя. А ритейл, это ж совсем другое. Почему бы и не попробовать что-то новое? Разводит руками Ван. Бизнес намечается хороший, с 30-40% рентабельностью. Заодно будешь к делу приобщаться и учиться. Хотя бы 3 юаня прибавочной стоимость зарабатывать своими руками. Всему научу. Папа, ты же не знаешь, как розничный магазин вести. Ты никогда этому не учился. Главное, что у меня есть кристально ясное видение, как все должно выглядеть и работать. Этого достаточно, с нажимом произносит он. Сейчас 21 век. Я знаю, что есть люди и местами народы, которых не нужно учить организовывать любую розницу, в том числе премиальную. Это как учить рыбу плавать в воде. Она сама разберется, как ей плыть. Есть человек, который в этом разбирается. Бывает, люди рождаются с талантом. Это тот самый случай. И кого ты имеешь в виду? Дочь скрещивает руки на груди и со скептическим взглядом отводит взгляд в сторону. Ты с ней уже встречалась. Подруга Лян Вэ, вьетнамка. От неожиданности Ван Епин застывает с отвисшей челюстью в карикатурной позе в лучших традициях немого кино. В широко распахнутых глазах девушки отражается целый спектр эмоций, от искреннего недоумения до плохо скрываемого возмущения. Хауган, чувствуя себя не в своей тарелке, старательно прячет глаза. «Папа, прежде чем что-то решить, почему ты никогда не спрашиваешь меня?» Наконец взрывается дочь, вскакивая на ноги. «Мне эта торговля не интересна. Это же сколько горбатиться нужно будет. Постоянно все измерять, контролировать, чтобы не было воровства и ничего не испортилось. Как ты до поздней ночи засиживаться? Вот такой жизни ты мне желаешь, зачем оно вообще надо? Деньги и так есть». Ван Минтао досадливо морщится и качает головой, сукоризной глядя на разошедшуюся дочь. Жених с крайне смущенным видом ерзает в кресле, всем своим существом демонстрируя желание провалиться сквозь землю, но не присутствовать при этой щекотливой сцене. «Пойми, наконец, отныне наша семья вступает в период кардинальных перемен», — чеканит отец, буравя дочь тяжелым взглядом. «Настали тяжелые времена, пора браться за ум и думать о фундаменте собственного будущего. Дело, которое я тебе предлагаю, это не просто магазин. Это надежная опора и гарантия процветания нашей семьи на годы вперед. Уж поверь, стоит мне протянуть ноги, оставив тебе все сбережения, так ты спустишь все в один момент. Еще закопать меня не успеют, а ты уже по миру пойдешь. Папа, ну что за чушь ты несешь? Жестокая, но правда. И мы оба это знаем», — припечатывает бизнесмен. Наблюдая за этой сценой, Хауган скромно потупился и нервно затеребил галстук. Красноречиво вздохнув, он открыл рот и молча, собираясь что-то сказать, захлопал глазами. Не найдя подходящих слов, он выдохнул и захлопнул рот, так ничего и не сказав. «Если ты освоишь мои премудрости ведения бизнеса, научишься ставить дело с нуля за считанные дни, это здорово выручит тебя по жизни», — наставительно продолжает родитель. «При таком раскладе можно ожидать прибыль с первого дня. Пойми, сейчас на рынке складывается уникальная ситуация, когда спрос на подобные сервисы просто колоссальный. В такую нишу выстроится очередь из желающих, но свободных средств ни у кого толком нет, а главное, кишка тонка принять волевое решение за считанные часы. Мол, хочу супермаркет, и точка. Да так, чтоб через неделю уже вовсю торговать. И что, конкурентов останавливает только это?» — скептически уточняет дочь. «Не только», — ухмыляется Ван, — «но еще и наличие надежного, проверенного канала поставок отменного импортного мяса. Не какой-нибудь там синтетической жути, а первоклассного органического продукта от коров, что всю жизнь на вольных лугах пасутся. Давай на чистоту, канал-то, по сути, один и он незаконный. Может, их там несколько конкурирующих команд, но географически это все один маршрут, и все в одних руках». В руках этой вьетнамской вертихвостки, ядовито перебивает Ван Епин. «Пап, ты всерьез веришь, что от нее будет хоть какой-то толк?» «Я в этом даже не сомневаюсь», — невозмутимо парирует отец, прихлебывая остывший чай. «Любой вьетнамец с пеленок торговую науку постигает. Уж им-то, поверь, дополнительные консультации ни к чему. Особенно нашей знакомой», — многозначительно добавляет он. «К слову, Датхи Чанг согласилась войти в долю и покрыть часть инвестиций. Один этот факт уже страхует бизнес по полной. Китайские власти 7 раз подумают, прежде чем вставлять палки в колеса совместному предприятию с вьетнамцами. Ладно, хочешь поговорить откровенно? Давай. Папа, ты сейчас предлагаешь мне, студентке, начать работать. Хотя я не умею и не хочу работать, ты это прекрасно знаешь. У меня как была двухэтажная квартира, никуда она не денется. Машина, плевать, Хауган и так на своей везде катает, в метро я все равно не ногой. Карманные расходы ты мне и так отрезал, ну и ладно, у меня есть будущий муж. Так ради чего мне пахать, не жалея себя, ты не должна полагаться всю жизнь на кого-то другого, качает головой Ван. Почему? Он не сирота и не из бедной семьи. Все мои хотелки потянет. Папа, с ним я могу не работать, а спокойно учиться в университете. Захочу, слетаю на выходные куда-нибудь на пляж, в Японию или Таиланд. А ты предлагаешь мне работать. Вот какой дурак добровольно сорвется с дивана, отложив недоеденную лапшу и попрется улице мести или там огород копать, особенно если в итоге его все равно ждет лишь та же миска быстрорастворимой бурды. Фыркает Ван Епин. Господи, кого же я вырастил, с сожалением констатирует глава семьи. С тобой бесполезно вести дискуссию, потому что у тебя принципиальная позиция. Хауган, до этого опасливо жавшийся в своем кресле, вдруг героически поднимается и, расправив плечи, встает рядом с невестой. Господин Ван, моей огромной любви хватит на нас двоих с головой. Мне искренне интересен ваш новый проект. Спасибо вам большое за дорогой подарок нашей будущей семье накануне свадьбы. Он кланяется в пояс. Я не позволю Епин тратить свое здоровье и силы. Если потребуется, лично стану ночевать в этом супермаркете, мыть полы, таскать коробки. Но, не забывайся. Юридически там все будет оформлено строго на меня. Осаживает его будущая жена. Имущество, нажитое до брака, неделимое, даже в случае развода. Предупреждаю сразу. Хочешь вкалывать на благо семьи? Да ради бога, но смирись, что вознаграждения не дождешься. Разве что моя благодарность. Мужчины обмениваются долгими говорящими взглядами. Погодите-ка, а не рановато ли ты про развод заговорила? Сдвигает брови Ван Минтао. Раз такое дело, может обойдемся без свадьбы? Хауган мигом задвигает возлюбленную себе за спину и торжественно провозглашает. Моей огромной любви хватит нам двоим с головой. Конечно, я буду помогать своей жене абсолютно безвозмездно. Совесть не позволит взять с нее денег. Опять же, мне как сыну налогового чиновника чрезвычайно любопытны все бизнес-процессы изнутри. Обещаю, все останется строго между нами. Хм, да я вроде как планировал перепоручить магазин исключительно дочери, в раздумьях тянет бизнесмен. Уважаемый господин Ван, вам ведь тоже будет выгода с того, что сын главы столичной налоговой службы участвует в ваших схемах. Горячо убеждает Хауган. Будьте уверены, что бизнес Ван Епин я буду защищать. Китайское правительство поостережется вступать в конфронтацию с вьетнамскими, корейскими или японскими партнерами. Нашей страной рулят далеко не дураки, им прекрасно ведомо, что такое стратегические интересы и деловая репутация на международной арене. Я, конечно, не учился политологии, но в наших раскладах геополитики я тоже чуть-чуть понимаю. Выходит, совместное участие вьетнамцев в проекте автоматом служит надежной страховкой бизнеса, а присутствие в доле отпрыска главного налоговика – вторая линия защиты. Что ж, аргументы убедительные. По рукам, только об этом никто не должен знать. Разумеется, господин Ван, с поклоном отвечает будущий зять. Ну вот, пап, работник уже нашелся. Ехидно хмыкает Ван Епин, выглядывая из-за широкой спины жениха. И, поверь, пахать он будет куда усерднее и добросовестней, нежели я, потому что за женскую благосклонность пока еще не женатый китаец и горы свернет. Как же хорошо, что я родилась в этой стране. Мэнмянь, китайские смотрины, встреча обеих семей в ресторане или сторона жениха посещает дом невесты. Глава 9, Сеул, аэропорт Инчхон. Я подхожу к панорамному окну и делаю глоток бодрящего эспрессо, горьковатый вкус разливается по языку. Серебристый фюзеляж огромного лайнера отражает дневной свет, создавая причудливую игру бликов. Люди снуют туда-сюда по летному полю, словно муравьи. Ли Миньюи сидит рядом в мягком кресле зоны ожидания. Журнал в ее руках – простая маскировка для беспокойного разума. Страницы переворачиваются механически, без какого-либо интереса к содержимому. Вот же стерва, неожиданно выдает напарница, стукнув ладонью по глянцевому развороту. Ее голос звенит от возмущения. А ведь все же знали, что ничего хорошего из их брака не выйдет. Обычная вертихвостка, по лицу видно. Да пошла она со своим праздником. Думает, я смогу веселиться, пока моего дядю удерживают насильно в психушке. Громко цокнув языком, она бросает журнал на столик, затем скрещивает руки на груди, классический жест защиты. Возвращаюсь в кресло возле нее. Мой стакан с кофе оказывается рядом с брошенным журналом. На обложке «Счастливое семейство знаменитостей». Иронично. Я бы на твоем месте не обсуждал подобные темы на повышенных тонах, особенно в публичном месте, говорю тихо, голосом, который не разносится дальше нашего разговорного пузыря. На кону слишком многое. Эффект моих слов незамедлительный. Ли Минъюй тут же прикрывает рот ладонью, словно пытаясь вернуть обратно вырвавшиеся слова. Ее глаза расширяются, взгляд мечется по залу ожидания. Черты лица мгновенно трансформируются, озлобленное выражение сменяется виноватым. В глубине ее зрачков читается нарастающее беспокойство. «Все нормально, наблюдение за нами не ведется», успокаиваю ее. «За чрезмерную эмоциональность я тебя не виню, все-таки ситуация не из простых, но постарайся держать себя в руках». «Да, ты прав». Бросаю быстрый взгляд на часы. Стрелки неумолимо приближаются к времени посадки. Советую подумать над хорошей причиной, почему ты пропустишь семейный праздник, на который она тебя пригласила. Да что тут думать. Скажу ей, что со мной связался корейский университет и в срочном порядке запросил оригинал одного из документов. А так как мест для иностранцев осталось мало, пришлось сразу же возвращаться за всем необходимым в Пекин. Вряд ли ее будет волновать мое присутствие. Как вариант, пожимаю плечами. Главное, чтобы она ничего не заподозрила. Наш разговор прерывает мелодичный женский голос из громкоговорителя, объявляющий о начале посадки пассажиров бизнес-класса на рейс до Пекина. Стерильный, профессионально поставленный тембр разносится по залу, отскакивая от стеклянных перегородок и высоких потолков. Ли Минъюй встает с кресла и одним плавным движением надевает сумочку на плечо. Ее осанка выпрямляется, как будто напоминая самой себе о необходимости сохранять внешнее самообладание. Она кивает в сторону гейта. «Пойдем, мне уже не терпится оказаться в Пекине». Удобно устроившись в просторных креслах, погружаемся в экраны смартфонов, но с различными целями. Минъюй стремительно набирает сообщение для жены своего дяди, длинное, судя по всему. Ее лицо сосредоточено, брови слегка сведены, губы сжаты. Это выражение человека, тщательно подбирающего слова. Я же решаю сразу уведомить Чэнь Айлинь о своем возвращении. Этого требует внутренняя дисциплина. Как ни крути, обязанности перед рестораном никто не отменял. «Извините, вам что-нибудь предложить перед взлетом?» Мелодичный голос стюардессы заставляет отвлечься от гаджета. «Бокал белого вина, пожалуйста», довольно просто отвечает Ли Минъюй, не вдаваясь в детали. «А вам?» Стюардесса переводит взгляд на меня с профессиональной улыбкой, отточенной годами практики. «Нет, спасибо, пока ничего». Отправив сообщение, напарница поворачивается ко мне. «Похоже, сегодня мы будем одни. Повезло, можно будет расслабиться в полной мере». Она расстегивает верхнюю пуговицу жестом, который говорит больше, чем слова. Символическое действие, сбрасывание последнего напряжения суетливого дня. Едва самолет набирает высоту, выравниваясь в небесном коридоре, Ли Минъюй вызывает стюардессу и озвучивает заказ, переходя от вина к коктейлям, словно преодолевая невидимую границу между рабочим напряжением и заслуженным отдыхом. Я же остаюсь в стороне от алкогольных экспериментов, погруженный в перебор вариантов о предстоящих задачах. За белой шторкой, отделяющей бизнес-класс от бортовой кухни, слышится мягкое позвякивание стекла и характерный шорох льда, падающего в стаканы. «Лян Вэй, ты что, даже ничего не закажешь? Не пить же мне в одиночестве весь полет». Минъюй обращается ко мне с легким удивлением, в голосе слышится нотка настойчивости. Мысленно просчитываю график работы по прибытии. Время на отдых будет минимальным. А еще университет и кое-какие дела с Датхичанг. Я пас, меня поставят в ночную, либо в утреннюю смену. А для работы нужна трезвая голова. Ну что тебе будет от одного бокала? Продолжает она, слегка наклоняясь в мою сторону. «Давай отметим успехи в поисках моего дяди». Шторка отодвигается, и в салон выходит стюардесса с серебряным подносом. Помимо крепкого коктейля со льдом, перед Ли Минъюй появляются изящные тарталетки с морепродуктами и сырные ассорти. «Что-то ты забегаешь наперед», наблюдаю, как быстро пустеет стакан в ее руке. «Пока отмечать нечего. Как вызволим, пожалуйста. Лететь всего 2 часа, советую сбавить обороты. Все равно прилетим ближе к ночи, будет время выспаться». Напарница пожимает плечами с показной беззаботностью, которая контрастирует со сложившейся в Корее ситуацией. «Знаешь, мне иногда кажется, что ты абсолютно не умеешь расслабляться. Нельзя же быть таким трудоголиком на постоянной основе. Я все уладила с Айлинь, ты свободен до понедельника». Ли Миньюи протягивает мне свой стакан, но в очередной раз сталкивается с твердым отказом. Ничуть не растерявшись, напарница делает глубокий, почти демонстративный глоток коктейля и с характерным стуком ставит пустую посуду на откидной столик. В ее глазах появляется новое выражение, смесь решительности и какого-то почти хищного интереса, которого я раньше не замечал в ее взгляде. «Хорошо, я тебя поняла», — говорит она голосом, который внезапно становится бархатистым. «Если тебе так трудно расслабиться, то я помогу. Обещала же отблагодарить по-взрослому». После этих слов она без колебаний кладет ладонь мне на бедро. Медленным, почти гипнотическим движением ее рука направляется к поясу брюк, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Не думаю, что это хорошая идея. Будет очень неловко, если нас увидит». Мой взгляд непроизвольно перемещается к шторке, отделяющей нас от персонала. «Ты слишком много думаешь», — восклицает Миньюи шепотом, придвигаясь еще ближе. «Мы здесь одни, выключи голову». Уверенным движением она расстегивает мои брюки с такой скоростью, что я не успеваю среагировать. А с другой стороны ХМ, давай хотя бы не здесь, делаю последнюю попытку восстановить контроль над ситуацией, слегка отстраняясь в пределах, допускаемых ограниченным пространством. Миньюи решительно преодолевает символическую границу, обхватывая ладонью наиболее чувствительную часть мужской анатомии. «Когда еще?» «В Пекине у обоих дела. Стюардесса в ближайшие полчаса нас не побеспокоит. Давай, тебе будет очень приятно. И как тут спорить? И нужно ли?» Внезапно самолет вздрагивает, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Наши тела подбрасывает в креслах. Пустой стакан, стоявший на краю столика, соскальзывает и падает на ковровое покрытие. Напарница издает короткий вскрик, в котором смешиваются удивление и испуг. Ее рука инстинктивно отдергивается. Салон накрывает вторая волна тряски, более мощная и продолжительная, чем первая.